Несмотря на вакуум вокруг, сам я магии не лишился. Моя энергия оказалась подавлена, зажата тисками, но никуда не делась. А раз она есть, я могу пробовать ей манипулировать. Пока мои трепыхания никакого выхлопа не дали, но я терпеливый и целеустремленный. Маги цитадели продолжали меня посещать, но я узнал от них все, что хотел. Спорить в тысячный раз о том, что люди – это не животные, у меня не было желания. В остальном приемы и методы у местных были довольно дешевыми, слишком очевидными для меня. Прием «злой полицейский», «добрый полицейский» не вызывал даже вялого удивления. Все попытки угроз, прямых и обходных навевали скуку. Они даже пытались заинтересовать меня знаниями цитадели, я отвечал так же, как ответила мне Акфас. «Скоро приду и все возьму силой». Я пытался достать Деби и действовать через нее, как через медиума. И в какие-то моменты мне даже казалось, что я ее ощущаю, что вот еще чуть-чуть, и оковы перестанут на меня действовать. Но ничего не менялось. Пустота, только пустота вокруг. Наконец, сколько прошло дней, не знаю, но точно больше недели, меня снова посетила Акфас. Последний шанс, Арантир. Когда я закончу, от твоей сущности не останется даже воспоминания. Сколько пафоса. Начинай уже. Ха, а ваши боги улыбаются, глядя на вас. Получив мой отказ, женщина обернулась. Вошедший помощник внес нечто, обернутое в ткань. Акфас извлекла из ткани меч. Однозначно ритуальный, слишком вычурный для боевого оружия. И в этот момент пришло ощущение от Би. Ее убили, уничтожив тело. Тянули до последнего. А ведь через какое-то время Би точно вернется, я это отчетливо ощущал. Жаль, не успеет. Придется нам обоим отправиться на отдых за грань. Навсегда или на время, скоро узнаю. Глава 40. Хочешь, покажу всех, кого ты убил в этой жизни? Спросило существо, предположительно идентифицирующее себя женщиной. Она не имела какой-то личности. Лишь в самом начале она походила на Бию, а чуть позже на Ежелин. Сейчас силуэт носил маску, образ постоянно плыл. Я лишь понимал, что лицо принадлежит женщине, но никаких четких черт разобрать не мог. Нет, никакого желания на них смотреть, отказываюсь я. Если бы у меня спросили, как описать это место одним словом, я бы сказал, дискомфорт. Все здесь приносило дискомфорт, все здесь неправильно, не таким, как должно быть. На первый взгляд этот мир отражал реальность. Кривое зеркало, страшный шизофренический сон. Садишься на диван, а обнаруживаешь себя уже в кресле, или на табуретке, или лежащим в гамаке. Спасибо, хоть какие-то ассоциации прослеживаются, а то бы совсем печально стало. Тогда что тебе показать, скажи, а то ты все молчишь, даже не знаю, как к тебе подступиться. Я не помню, как попал сюда. Последние минуты, часы, в общем, начало магии Акфас я еще как-то помнил, а дальше ничего. Сейчас мы шли, минуту назад мы шли по коридору, затем по тропе в лесу, вот уже я спускаюсь по длинной лестнице. Внизу что-то мелькает, что-то знакомое, будто я знаю, куда иду. И мне не нравится место, в которое мы идем. Это вообще единственное постоянство, мне не нравится. Мне не нравится лестница, меняющаяся узким неустойчивым мостом. Мне не нравится небо, низкое, алое с черным, тяжелое, давящее. Все вокруг отталкивает, напрягает, пугает. Поэтому я сказал, дискомфорт, покажи мне, как выбраться отсюда. У меня стойкое ощущение, что этот разговор повторяется, как во сне. Я не могу четко вспомнить, как и о чем мы говорили раньше, но разговор точно уже происходил. Или нет, ХМ, собеседница будто бы задумалась. Выбраться куда? Тебе не нравится дорога? Стоит мне обернуться, и я стою перед домом, появившимся только что. Полагаю, это не иллюзии. Просто само понятие места сейчас не имеет значения. Значит, просьбу надо формулировать иначе. Размышляя над этим, я вошел в дом. Прихожая отвечала моим представлениям о прихожей, только вывернутым, искаженным. Вроде бы стол, стулья, но у стола вместо столешницы витые прутья, и не сказать, чтобы плотные, даже стакан не поставить. Стулья такие же. Стоит мне отвернуться, как мебель меняется, становясь чем-то иным, но таким же странным, абсурдным. Смотри, как здесь уютно. Вспыхнул камин, стало жарко и душно. Впрочем, ощущениям я не доверял. Никаким. Все здесь иллюзорно, мимолетно. Стоило забыть о камине, как ощущение жара притупилось, а еще через минуту сменилось проникающим под одежду холодом. Не резким, не обжигающим морозом, а легким дискомфортом от прохлады и ощущением постепенного замерзания, будто в неотапливаемое помещение кто-то пустил прохладный воздух, медленно опускающий температуру до отрицательной. Я сел, не обращая внимания на неудобство стула. «Может, перекусим?» Опустив взгляд на стол, увидел ожидаемый поднос и тарелку с супом. Выглядело варево отталкивающе, уверен, вкус имело такой же. Наверное, если попробовать, вкус вызовет ассоциации со всем противным и неприятным, что попадало мне на язык за всю жизнь. «Или выпьем?» Поднимаю вопросительный взгляд на собеседницу, а когда опускаю обратно, суп сменяется бутылкой чего-то непонятного и стопкой. Наливаю. Мне нужно время, чтобы подумать. Пить сначала не решаюсь, но, в конце концов, тела у меня нет. А то, что есть, оно такое же аморфное, как и все вокруг. Сейчас у меня руки лича. До этого ладони красовались живой и здоровой кожей. Ничто не истина, да. На вкус жидкость оказалась отвратительной бурдой. «Я могу поговорить с ней», — говорил я о Ежелин. Но имена называть нельзя. У мертвых особые взаимоотношения с именами, я это ощущаю всем естеством. Очень сложно не понять, когда при попытке назвать имя или спросить чье-то имя возникает острое ощущение жжения во рту, как бы говорящего. «Ты уверен в своем желании?» Моя собеседница улыбнулась. «Можешь, только она глубже. Готов отправиться туда?» «Нет, мне как раз наоборот». Надо подальше от глубины и поближе к поверхности. Может попробовать обратиться к кому-то, кто, наоборот, ближе. А что насчет моего создателя? Собеседница отрицательно покачала головой. Его мир – это мир живых. Понятно. Нет, не в ту сторону думаю. Я хочу вернуться в свою цитадель, говорю я. И через несколько секунд стою на стене крепости, какой я ее принял. Просто стенка, перекрывающая участок между двумя горными грядами да чахлая крепость, требующая ремонта. Я уже успел подзабыть, как все это выглядело раньше. Ностальгии не испытал, наоборот, вид неотстроенной крепости вселял в меня тоску. Собственно, снова дискомфорт, да. И мы здесь, моя спутница оглядывалась, будто пыталась найти, ради чего мы здесь оказались. Я думал дойти до места, где лежит моя филактерия. Только сейчас этого места нет. Точнее, башня не достает до нужной высоты. А если я зайду внутрь, так, будто предельный уже построен таким, каким я его запомнил. Вхожу и оказываюсь в старом заброшенном замке. Узнаю комнаты, но выглядят они так, как выглядели бы, забрось люди крепость. Все выглядело так, будто меня не появлялось, не существовало. Мы прошли по крепости и спустились в тронный зал. Здесь даже трона не было. Почему все выглядит так? Крепость выглядит так, как и должна выглядеть, получаю я ответ, как и должна. Ну да, это только мне пришло в голову устроить укрепление, никто другой этого бы не сделал, и тогда дикарей бы не остановили, да пожалуй, тогда они бы даже сносить ничего не стали, просто прошлись насквозь. Выхожу во двор и вижу разрушенные ворота, и следы стоянки, единственные следы присутствия человека. Так почему здесь все выглядит так, будто меня не существовало? Пошли экзистенциальные вопросы. В чем смысл жизни, ради чего мы продлеваем свое существование и прочее. Стараюсь построить логическую цепочку сначала. Почему меня не существует? Почему меня не существует здесь? Ведь для живых я вполне реален. Для живых. Для живых. Оглядываюсь, но понимаю, что остался один. Для живых. Меня не существует для мертвых, потому что я никогда не умирал. Я был мертв по прибытии. Так сказать, вроде мертвый, но не умиравший. Ошибка системы, исключение из правил. Так почему боюсь нырнуть глубже? Чего мне там бояться? Умереть? Так уже. Оглядываюсь, чтобы попросить отправить меня глубже, но проводника от чего-то не вижу. Впрочем, а нужен ли мне теперь проводник? Ведь я уже здесь. Именно там, где надо. Крепость, ставшая началом моего пути. Иду в крепость, туда, где меня поднял Харт. И, когда вошел в ритуальную комнату, впервые не ощутил дискомфорта. Что же, здесь все началось. Ритуал, уставший Харт, Башбах и Роган, орк и наемник, мои первые подчиненные, мои первые опыты с подъемом нежити, сельское хозяйство, первые опыты с усилением защиты скелетов, и все дальше, дальше, дальше. Как отстраивал крепость, как учился у двух оболтусов, договаривался с эльфами, набирал магов, создавал и строил, строил и создавал, а еще воевал. Сначала отбивался от дикарей, создал воронку душ, потом отбивался от лоялистов, начал плодить младших личей, сделал себе вампира, экспериментировал, создал торговую гильдию, чтобы позднее превратить ее в экономического монстра. Посодействовал созданию философского камня. Я много чего успел натворить за эти годы, не успел только умереть. Благо с этим помогли добрые люди, не оставили в беде. Маги Серой Цитадели, закрытая секта, считающая всех, кто в нее не входит, в лучшем случае потенциальными врагами. Я их мысленно обзывал фашистами. Не просто так, хотя отлично понимаю, что научное определение фашизма физически не налезет на сову средневековых реалий. Нет сейчас ни банковского капитала, ни сплочения вокруг одного лидера против всех инакомыслящих. Я всего лишь предпочел несколько иное определение. Идея деления общества по врожденному непреодолимому признаку, возведенная в ранг государственной идеи, закрепленная в законе и открыто декларируемая внутри общества, с признанием всех непрошедших ценз рабами или врагами. Какая разница, есть в стране финансовый капитал или нет, если в ней можно родиться бесправным двуногим скотом без права на изменение своего статуса, вокруг камеры с оковами. Вы просмотрели телепередачу «Жизнь замечательного лича», конец первой серии. Осталось разобраться, выделили бюджет на продолжение, или придется сливать концовку, чтобы оборвать повествование, сделать хорошую мину при плохой игре. Выхожу из камеры, внезапно оказываясь на улице совершенно незнакомого мне города. Незнакомого категорически, архитектура, даже культура никак не совпадают с тем, что я видел в обоих мирах. Вертикальная архитектура, дома-башни, широкие многоярусные мостовые, обилие зелени. Только прохожих совсем нет, поэтому сложно понять, с чем имеешь дело. Как тебе мой дом? Оборачиваюсь и вижу Ежелин. Девушка улыбается, добродушно, открыто. На ней невесомая одежда, но не пошлая, а наоборот. Образ ангела, чистый, незамутненный, необычно. Теперь хочу посетить ваш город. Вижу, есть на что посмотреть. Ежелин пожимает плечами. Не знаю, для меня все это привычное зрелище. Она подходит ближе. Значит, смерть еще не конец. Возвращаю ей ее же вопрос. Как видишь, есть варианты. Это место может быть как персональным адом, так и местом покоя. Я здесь обрела покой. Оглядываюсь, пытаясь считать ощущения. Дискомфорта пейзаж не навязывает, конечно, но чего-то в нем не хватает. Но ты хотела жить. И все еще хочу, подтвердила Ежелин. Я слишком многого не попробовала и не сделала. И бе. Ежелин нежно улыбнулась. За это спасибо. Ощущения тусклые, сюда попадает очень мало, но попадает. У меня появилось несколько новых мест здесь. Хмуро оглядываюсь. Из-за меня ты в подвешенном состоянии. Не туда и не сюда. Может быть, но это нравится мне больше забвения. Доведи дело до конца. Какое? Не понял я. Какое из? Ежелин улыбается. Мое. Как? Вопрос не праздный. Если бы я знал, что сделать, что изменить, я бы уже давно это сделал. Ты все поймешь. Теперь поймешь. Не люблю, когда люди говорят со мной загадками. Эльфийка пожала плечами. Это то, что я не могу выразить словами, а вдаваться в пояснение. Зачем, если ты все поймешь, как только очнешься? Пожалуй. А как мне очнуться? Или тоже скажешь, что я и сам все пойму? Видишь, ты сам все отлично понял, не скрывая легкой издевки, ответила Ежелин. И действительно, чего это я? Восстань. Глава 41. Это было самое странное пробуждение из всех в этой жизни. Чувствовал я себя так, будто пролежал 10 лет в коме, затем без реабилитационного периода засел на 10 часов в тренажерный зал, потом пошел в клуб, где пил и танцевал до полного нестояния, а проснулся на корабле во время шторма. Организм обрушил на меня такое количество ощущений, что в первые секунды я даже подумал, может, я не вернулся в реальный мир, а столкнулся с новыми иллюзиями и видениями, но нет, это было мое тело. Тело сигнализировало мне всеми возможными способами, как ему плохо, и это великолепно. Поднимаюсь, оглядываюсь. Все правильно, комната в столице, где я оставил филактерию на хранении, только здесь не было зеркала. Осматриваю себя и свои руки, бледная, но выглядящая, как живая, кожа, причем не натянутая на скелет. Я потрогал подушечки пальцев, мягкие, мясо, сухожилия, что там еще из внутренностей, все на месте, полная имитация живого тела, завершенная форма мага смерти, шагнувшего за пределы жизни и вернувшегося обратно. Обращаюсь к своей силе, и все как-то неправильно, странно, нити, связывавшие меня с младшими личами, оборваны. Я ощущаю нежить где-то поблизости, но не контролирую ее. Странно. Продолжая перебирать ощущения от магии, натыкаюсь на абсолютно новое, нечто, чего точно не было ранее. Я даже растерялся поначалу, пытаясь понять, что именно мне упало в руки. А затем я разобрался с тем, что почувствовал. Конструктор. Мне открылся конструктор нежити. И я завис, потыкал, так сказать, в доступные кнопки, а затем начал предвкушающе хихикать. С этим я подробно поработаю, но чуть позднее. Если я правильно понял то, что уже увидел, гвардейцев в скорости ждет замена. Вообще, я за магией потянулся в попытке найти Миноса, сиречь Бию. Однако вместо этого поймал из глубины отклик от знакомой души. Ежелин улыбнулась мне и составила посыл, мол, почувствовать живой мир, конечно, приятно, но не таким способом. Понятно, нужен иной носитель. Заурчал живот. У меня, проклятие, я уже и забыл, что такое голод. А голод был прямо зверский, только я не сразу понял, что это он. Отвык за столько лет. Бросив все, помчался искать столовую. Притормозил, только чтобы убедиться в наличии одежды. Все нормально, одежда в наличии, можно показываться на людях. Нашли меня, когда я доедал вторую тарелку супа. Целая делегация пожаловала во главе с Хартом. Лич, понятное дело, первым почувствовал мое возвращение, да и я его ощущал. Шутка ли, два самых сильных мага смерти в округе. С ним были Алиса, Тейра и Каролина. Ну и еще люди, чиновники, в основном. Всех их я, понятное дело, знал, но сейчас меня интересовали только близкие люди. Вошли они и тут же замерли. Надо, что ли, обстановку разрядить. А чего замерли, будто живого мертвеца увидели. Хм, так, шутка не прошла. Стоят, пялятся. Проходите, но не присаживайтесь. Сейчас я доем, и будем разбираться с делами. Каролина тихо спросила. Милорд, я даже не сразу понял, к кому она обратилась. Оказалось, к Харту. Это точно Арантир. Что-то изменилось, но это он. Еще бы во мне ничего не изменилось. После смерти-то, первой подошла Алиса и начала меня ощупывать. Я не мешал, пытаясь быстрее добить последнюю тарелку. По глазам всех присутствующих, кроме Харта, вижу, дел накопилось много и в ближайшее время с меня не слезут. Когда еще можно будет вырваться на обед? Ты знаешь, сколько тебя не было? Спросил Харт. Видимо, он менее всего впечатлился моим появлением и внешним видом. Нет, много, почти 4 месяца, ответила Алиса. А во, за такое время многое могло случиться. Цитадель по камушкам уже разобрали, или еще в процессе. Спрашиваю, уверенный, что Харт бы их без своего пристального внимания не оставил. Вылезла проблема более опасная, ответил мертвец. Идем, поговорим. Есть информация, которую тебе стоит узнать до погружения в текущие проблемы. И Харт реально всех разогнал, а меня утащил в свой кабинет. Даже Алису прогнал, хотя она порывалась остаться. Пусть побудет одна и подумает над ситуацией, многозначительно пояснил свою категоричность Лич. А ведь я теперь вполне могу и детей иметь. Все, открыты все прелести жизни в полном, практически объеме. Мне к этой мысли тоже еще надо привыкнуть. В кабинете лорд-канцлера ничего не изменилось, кипела текущая работа, не более того. Кивнув мне на гостевой диван, Хаэрт сразу пролетел к сейфу, откуда была извлечена тугая папка. Вот, ознакомься, твоя экспедиция накопала. Ты единственный, наверное, кто может оценить всю иронию ситуации. Открываю документы, погружаюсь в чтение. Практически сразу ощущаю белую зависть к археологам. Интереснейшим делом занимаются. Да, много сложной, кропотливой работы, но интересно ведь. А мы здесь всякими войнами да экономиками замучены. Итак, судя по документам, народ старается следовать моим указаниям. Как можно меньше сломать, как можно больше сохранить. Работают аккуратно, скрупулезно, вдумчиво. Количество документов просто по описям сохраненного и отсортированного уже внушает уважение. Наконец, добираюсь до первых выкладок. Там много всякого, но заострено особое внимание на одной теме. Археологи нашли нечто, что можно назвать учебниками для магов, или даже методички. В общем, по этим бумагам когда-то давно учились будущие маги. К учебникам сделан перевод, а из перевода сделаны выводы. Ведь из того, чему учили молодых магов, можно понять, что маги умели, а умели они. Погодите-ка, разделения на стихии не было? С некоторым недоумением спрашиваю Харта. Лич кивает. Не было. И магии смерти в нашем понимании не было. Мертвые маги могли самостоятельно подняться в виде этаких скелетов-некромантов. О них там будет тоже упомянуто. Исцелять и работать с природой могли далеко не все. А 4 стихии, пожалуйста, любой маг мог применять на вполне приличном уровне. Интересно, девки пляшут, и что изменилось? Харт пожал плечами. Пока неизвестно. Выяснили только, что произошло нечто очень серьезное, изменившее мир, и магов заодно. Ты дальше читай, интересное на этом не заканчивается. Да уже информация интересная, что там еще такого. Но продолжаю читать, доходя до расшифровок процедуры проверки способностей мага. А по ней наглядно можно понять, какой силой обладали средние маги того периода истории. Читаю, читаю, читаю и медленно прихожу в крайнее удивление. Ты прав, это иронично. Именно так, подтвердил Харт. Судя по записям, маги того периода не просто превосходили магов настоящего времени. Я со своими возможностями смотрелся бы, пожалуй, середнячком. Испытание взрослого мага масштаба. Устроить наводнение в пустыне, о многом говорит. Они реально меняли географию своими заклинаниями. Только, судя по всему, магов было мало. Исчезающе мало. Сейчас магов просто толпы в сравнении с теми временами. Или тогда магов современного уровня из-за магов-то не считали. А это что? Указывая на необычную подпись. Нет, сама пометка понятна, подумаешь, надпись. Только для ознакомления. Понятие государственной тайны у нас уже появилось, и постепенно количество материала, не предназначенного для широкого распространения, увеличивается. Но что они там могли откопать в руинах? А ты почитай, ответил Харт. Ну, читаю. Я, кстати, забыл спросить, а как они вообще перевод сделали? Там вроде проблемы с языком были какие-то, если мне память не изменяет. Однако ответ на мой вопрос нашелся быстро. Археологи нашли не только учебники по магии. Они нашли учебник для безграмотных магов. Сначала подумали, ничего необычного, ну не все крестьяне в то время читать умели, это и в наше время вполне нормально и распространено. Но потом, как разобрались с языком, да как научились читать, первыми в папке лежали материалы, точнее, переводы, и уже здесь стало ясно, чем было это древнее государство. А уж когда пошли заключения археологов, что делали компиляцию и собирали общую картину, для простых смертных маги того периода были сродни богам, то есть буквально, сильнейшие маги себя богами и объявляли, а остальные считались служителями божеств, также наделенные божественной силой, иначе говоря, нечто вроде ангелов. При этом смертные содержались в качестве, мои археологи затруднились правильно подобрать слово, рабы, скот, живая мебель, расходный материал, ценность околонулевая, то есть смертных даже работать не заставляли, потому что маги своей силой обеспечивали себя сами едва ли не полностью, а смертные просто существовали, или даже выживали в каких-то невыразимых условиях. Земледелием никто не занимался, потому что ты сегодня что-то посеял, а завтра маги просто превратили поле в болото, в гору, в ледяную пустошь. Захотелось им так. Смертные жили на подножном корме и кочевали, стараясь держаться подальше от магов. У магов были слуги, но это крохи, большинство смертных кое-как выживали в опасном мире. Это точно не байки? Харт кивнул. Они перепроверили несколько раз. Да, у нас только одни руины, нужно проверять информацию по другим. Археологи нашли книги, явно обработанные магией и потому сохранившиеся, несколько раз переводили разными командами, сами не верили в то, что читают. Я покачал папкой. А ты это для кого собирал? Так для цитадели. Хотел показать, куда их, в конце концов, заведет выбранный путь. У них много магов, убивать столько одаренных просто жалко. Это правда. Одаренных надо на свою сторону переманивать. А из-за чего их, еще раз потряхиваю папкой, цивилизация развалилась, так и неизвестно, пока нет, но прошла не одна тысяча лет, предполагаем, что от двух до трех, а мы только первый исторический памятник, как ты выразился однажды, копаем, дело времени, Арантир, да, надо еще несколько вскрытий посмотреть, по древностям все, в записках упоминалось, что до нижних уровней пока не добрались и артефактов не находили, но мало ли когда эта папка была собрана, да, по древностям все. Что с твоим состоянием? Уже завтра тебе потребуется решать много важных вопросов. И у нас здесь очень большая проблема, которую придется решать в первую очередь. А что за проблема-то? Завтра, решительно отрезал Харт. Одна ночь ничего не изменит. Он, в общем-то, прав. Прямо сейчас я не готов погружаться в дела. Надо немного времени, чтобы прийти в себя. Поэтому я, не спеша, но и без особых подробностей, рассказал Харту все. От своего плена до путешествия в загробный мир. Глава 42. Первым делом, прежде чем переключаться на внешнюю политику, проверил, как существовал союз в мое отсутствие. Проверка заняла несколько часов кряду, и это только на ознакомление с отчетами, я даже из своего кабинета не выходил. Если отправлюсь все смотреть своими глазами и трогать своими ручками, затянется на месяцы, которых нет, срываться и не требовалось. Если не считать некоторых мелких огрехов, без меня совсем справились, работа идет, все строится и развивается, разве что с учетом военного положения. Можно еще на полгодика в отпуск рвануть, ничего катастрофического не случится. Я опасался, что будет хуже. Узких мест, где можно совершить грандиозную ошибку, очень много. И такие ошибки создают гнойный нарыв, способный прорваться через годы, порой даже десятки лет. Однако пока могу себя похвалить, сколько времени я полоскал своим соратникам мозги на тему, как все должно быть, с перечислением основных постулатов, отходить от которых разрешалось только в исключительных случаях, а затем сколько времени позволял рулить без моего непосредственного участия, набивая шишки и набираясь опыта, результат есть. Всецело никто из них общей картины не видит, но по отдельности и на своих участках справляются. Отличной новостью стала готовая к бою артиллерия второго, так сказать, поколения. Картинки и чертежи меня не порадовали, правда, у нас по-прежнему довольно примитивные пушки, даже откатников никаких нет. По сути, пушки были просто переделкой старых орудий под новые снаряды. Не самый хороший вариант, но со своей задачей справиться, а сейчас уже разрабатывают принципиально новое орудие. Гномы выдали продольную пружину для откатника. С обычной уже попробовали, поняли, что туфта, механизм после выстрела долго дрожит. Сейчас делают какую-то хитрую штуку, чтобы просто возвращалась механизм на исходную и в таком положении замирала. Поскольку снаряды унифицированы, замена старых пушек на новые пройдет без проблем. Совершенно внезапную новость подбросила Каролина. Она завербовала нескольких магов из цитадели, и началось все с Бактры. Я, конечно, во время нашего разговора ей на мозги капал, но не ожидал такого эффекта. А ведь уже второй месяц разработка идет, то есть Бактра два месяца ходила, обдумывала мои слова и смотрела по сторонам, и поняла, что их светлое королевство не такое уж и светлое. Ну, оно и к лучшему. Если удастся решить вопрос цитадели вообще без войны, я не расстроюсь. Там, понятное дело, уже есть ребята, что на пару смертных казней заработали, ну так зная Каролину, она им случайную смерть устроит во время смены власти. Разобравшись в этом, перешел на внешнюю политику. Империя Розы, значит, закончил я знакомство с отчетом. В кабинете сидели Алан и Каролина. Именно они вели подготовку к войне. Алан готовил войска и гарнизоны к отражению нападения, Каролина работала за пределами границ, пытаясь всеми силами замедлить продвижение армии. Получалось так себе, войска целенаправленно перли к нам, притормаживая только для подавления недовольных. «Ты о них ничего не знаешь?» – на всякий случай спросила Каролина. «Как мне показалось, с надеждой, не больше вас, отрицательно качаю головой. Парламентеров пробовали отправлять?» «Пробовали», – кивнула Каролина. «Их схватили. Ай-яй-яй, фу, такими нехорошими людьми быть. Для их же блага будет лучше, чтобы наши люди остались живы, иначе умники, отдавшие приказ схватить и убить парламентеров, отправятся ко мне на опыты, у меня как раз новые способности открылись, есть с чем экспериментировать. Пока неизвестно, что с ними сделали, из-за быстрого движения армии. Прерываю Каролину. Да, да, организовать получение подобной информации затруднительно. Надо подумать над созданием разведчиков. Теперь, когда мне полностью доступен конструктор, можно придумать какой-нибудь вариант. Что по готовности войск? Гарнизоны укомплектованы, ответил Алан. Все, что могли, мы туда поставили. Сейчас идет активная подготовка солдат. Направление удара определили? Вампир кивнул на лежащую в стороне папку. Там карты. Пока непонятно, будут войска брать все встреченные крепости, или поставят осады минимальными силами и продолжат движение к столице. Второй вариант более вероятен, сил у них более чем достаточно. Значит, сделаем так, чтобы они не могли обойти крепости. Ты что-нибудь делал для этого? Поднимаю взгляд на вампира. Тот на секунду смешался, нахмурился. Я нет, жаль, я ждал от него больше. Поговорим об этом позже, есть у меня кое-какие мысли, посмотрел на Каролину. Как наши соседи. Они, если я правильно помню, рассчитывали идти по стопам цитадели. Второе сражение вышло неоднозначным, цитадель не объявляла о своей победе. У них все заглохло, а когда заглохло у них, остальные сделали вид, что ничего не произошло. Кто успел насобирать наемников, распустили. Надо кончать этот балаган. Так, сколько у нас еще времени до подхода армии Розы? Самое маленькое, 3 месяца, ответила Каролина. Рассчитывать можно на 4. Впритык, но справимся. Отлично. Надо разослать всем нашим соседям вассальный договор вместе с ультиматумом. Либо они подписывают вассализацию и выполняют наши указания, либо я приду с армией и заставлю их силой. Срока на подумать нет, они должны ответить сразу. Вот как посланник объявит требование, так ему сразу и ответить. На все возражения слать в пень. За нами право сильного. Каролина с Аланом переглянулись. Уверен? Спросил вампир. Абсолютно. Мобилизуем их ресурсы и увеличим численность войска. Те солдаты, что готовятся сейчас, примут первый удар, а те, кого наберем, пока будут проходить подготовку. И, по мере необходимости, пойдут на восполнение потерь или на ротацию. Я поднял руку и сжал кулак. Почему-то все вокруг считают, что мы слабы и на нас можно безнаказанно нападать. Мы размажем армию Империи Розы так, чтобы ни у кого больше не возникало сомнений в нашей силе и могуществе. Можете записать и цитировать при необходимости. Вопросы, когда советники ушли, я занялся делом. Вопросы управления государством снова скинул на Хаарта и остальных, справлялись без меня, пусть справляются дальше. Мне же нужно сделать так, чтобы мой ультиматум не был блефом. А для этого надо поработать с моими мертвыми солдатами. Конструктор. Да, в этом что-то есть. Теперь я нормально понимал, как все это вместе работает. В основе всего лежала ХМ, основа, душа, если речь шла о высшей нежити, и сущность, когда поднять требовалось нечто обычное. Уже здесь появлялись нюансы, для рыцарей смерти и младших личей, иначе говоря, дефолтных высших мертвецов, лишенных индивидуальности, полноценная душа не требовалась. Достаточно напитанной под завязку сущности. Мне не требовалось каждый раз кого-то убивать и забирать его душу для превращения в лича, хотя с душой мага лич получится куда сильнее сразу, достаточно собрать из-за той стороны остаточных слепков, что не ушли на перерождение, и слепить их в них заготовку. Рыцари смерти все были созданы так, имелись и другие нюансы. После основы необходимо придать форму, будет это призрак, бестелесное создание, или это будет маг, определялось на этой стадии. Здесь тоже хватало всяких разных тонкостей. Внезапно осознал, что можно сделать мага из низшей нежити, неполноценного, способного применять лишь заложенные при создании приемы, но мага. Почему этим никто не пользуется? Предположу, что из каких-то чисто психологических соображений, что-то вроде «я сам маг, я не буду поднимать это подобие настоящего мага», но в сторону посторонние мысли. Меня интересовали гвардейцы, для начала. Сейчас, изучая их строение в конструкторе, я признаю, оптимальный баланс, расход силы и общая эффективность сбалансированы в оптимум. Гвардейцы сильны, надежны, ловки, и качество оправдывает затраты силы. Но, во-первых, на затраты силы мне плевать. Во-вторых, мне более не нужен оптимум. Сегодня мне не нужны универсалы. Сейчас мне нужно создать своих ниндзюков, хрустальную пушку, воинов, заточенных под вполне конкретную задачу. Берем сущности, вкачиваем в нее возможный максимум, чтобы она не переходила в разряд высшей нежити. Мне, помимо чисто физических способностей, требуется накинуть кое-какие чисто магические способности, так что не жадничаем. Дополнительно уже на этом этапе не просто готовим дефолтных болванчиков, мне нужны солдаты с вполне определенной манерой поведения. К счастью, поскольку это низшая нежить, когда я закончу, не каждая высшая нежить сможет моим воинам нормально противостоять, но это уже детали. Так вот, поскольку это низшая нежить, достаточно один раз четно задать шаблон, дальше просто воспроизводить по готовому. Не будет таких сложностей, как с рыцарями смерти. Далее, форма. И здесь вроде бы очевидный, но в то же время совершенно неожиданный ход. Мои ниндзя будут бестелесными, не физическими ребятами с возможностью становиться материальными. Вроде бы отличный ход, отлично защищенные от физического воздействия, способные буквально быть нематериальными, они будут воплощением ниндзявости, проходящими сквозь стены и несущими смерть из тьмы. Но, нематериальность, уязвимость, отсутствие постоянного материального носителя делает такого мертвеца уязвимым для магических атак. Что было, когда моих гвардейцев осыпали заклинаниями? терпимый урон, незначительные потери. Я мог просто игнорировать магические атаки с посылом. Вражеские маги выдохнутся раньше, чем у меня кончатся скелеты. С нематериальностью все с точностью да наоборот. Заклинания разрушают магические структуры, нанося критический ущерб. Частично я могу это компенсировать. Железо мертвецов, да и не подставлять бойцов под атаки. Но для открытого боя ниндзя не подходит уже по своей концепции. Даже в физическом воплощении, а я закладываю две формы, чтобы нежить легко взаимодействовала с физическим миром, ниндзя более уязвимы к физическому оружию, чем гвардейцы, недалеко отойдя от банальных скелетов. И все это ради теневой невидимости. Способности полностью уходить в нематериальное состояние, уходя в тень. Добавим оружие, помимо меча или кинжала еще легкие арбалеты, пару пистолетов. Гранаты на новой взрывчатке, надо их еще разработать, и какие-нибудь штуки на основе пороха. Шумихи, световые заряды и прочее. Это будет великолепно. И это я только начал. Глава 43. Эта ночь на первый взгляд мало отличалась от прочих. Старый замок, резиденция короля, еще не спал, но уже готовился ко сну. Слуги заканчивали свою работу, сменился караул, вышла ночная смена. Сам король еще работал, используя библиотеку, совмещенную с кабинетом. Мысли властителя этих земель занимал дерзкий ультиматум, полученный не так давно. Посланник был вежлив, учтив и абсолютно спокоен. Зачитав ультиматум, посланник, дав королю и придворным осознать услышанное, вежливо поинтересовался, что ответит его пока еще величество. Естественно, получил отказ и, вежливо попрощавшись, ушел. Король хотел думать, что все это был лишь топорный блеф, ведь, по слухам, Арантир исчез и уже несколько месяцев не появлялся на публике. И кажется, случилось это после поражения в битве с силами Серой Цитадели. Однако беспокойство не покидало ни молодого мужчину. Лорды Первого Союза не бросались словами. Блеф не в их стиле, а это значит, угроза существует. В это время несколько теней скользнули по стене замка. Через несколько секунд черная фигура вышла на пустующую башню, окидывая взглядом внутренний двор и донжон. Три черных фигуры появились внутри караульного помещения, где находилась смена воинов, что должна была патрулировать стены ночью. Не было шума, не было криков, все произошло в полной тишине. Черные фигуры начали выносить тела по одному и бросать за стену. Затем за стену улетела веревка, по которой взбирались скелеты-гвардейцы. Тени скользили по замку, безошибочно находя живых. Воинов убивали или обезвреживали. Слуг связывали и стаскивали в небольшие группы под охрану занимавших замок гвардейцев. Все действо не заняло и часа. Дверь библиотеки открылась, и в нее, уже не скрываясь, вошли пятеро облаченных в черное воинов. Король вскочил, выхватив короткий меч, что постоянно носил с собой. «Кто вы такие?» Один из пятерки воинов вышел вперед. Несколько секунд ничего не происходило, а затем воин окутался магическим светом, показавшим иллюзию неизвестного королю мужчины. «Вам выдвинули ультиматум, предупредив о силовом решении в случае отказа. Это силовое решение. Вы проникли», — заговорил король. «Не проникли», — перебил неизвестный короля. «Замок захвачен. Члены вашей семьи, ваши советники, слуги, все захвачены. Стража перебита. И если ты сейчас скажешь нечто вроде, как вы посмели, клянусь, я оторву тебе руки и подвешу за ноги на воротах». Король нахмурился, но промолчал. Из-за книжных полок вышло трое гвардейцев, показывая, что тайный путь из библиотеки уже отрезан. В дверь начали заходить гвардейцы, удерживая младшего брата короля, королеву, канцлера и наследника. Каждый тут же оказался на коленях с приставленным к горлу клинком. «Итак, если кто не понял, я Арантир, кронлорд Первого Союза». «Арантир, лич», — возразил король. «Могу убить одного из них», — Арантир кивнул за спину, — «и поднять нежитью». «Надо, давай, выбирай, кто нам менее всех нужен». «Я думаю, королева, она ничего не решает». «Нет, не стоит», — ответил король, увидев на лице своей жены страх. «Что тебе нужно?» Арантир чуть наклонил голову. «Ты всерьез задаешь этот вопрос, ультиматум? Я привожу вас к подчинению. Тебя. Либо, если ты не согласишься», Арантир указал на наследника, «его. Если и он будет против, следующего. Мне не важно, кто формально будет здесь править. Реально управлять всем будет он». В дверь прошел лич, хотя мертвец парил над полом, так что слово «вошел» не совсем верно. Лич остановился рядом с Арантиром. «У вас же принципы», — выкрикнул наследник. «Ваши послы убеждали нас, что Первый Союз не настроен на силовое решение конфликтов. Арантир обернулся. У нас, да, принципы. А вы собрали коалицию и потирали лапки, ожидая, пока серая цитадель вгрызется нам в глотку. Наше стремление к миру не означает, что мы лишили себя права на защиту. Еще тупые вопросы, ваши действия вызовут асимметричный ответ, отозвался младший брат короля. Мои действия уже являются асимметричным ответом, отмахнулся лич. Вы дернули дракона за усы и теперь возмущены, что он вас на месте спалил. Разбирайтесь с цитаделью. Причем здесь мы, добавила от себя королева. Ее кранлорд вообще проигнорировал. Наследник пытался сказать что-то еще, но гвардеец не дал ему этого сделать. Лич же вновь сосредоточил внимание на короле. «Итак, мне разговаривать с тобой, или сразу перейдем к младшему?» Арантир открыл глаза, расслабляясь. «Мы договорились», — сообщил Лич. «Доброе слово и отряд солдат, захвативший твой замок, убеждают лучше, чем просто доброе слово. Что там дальше?» Вместе с Арантиром в зале находились Хаэрт, Алан и Каролина. Кранлорд назвал все происходящее операция. Принуждение к миру, и уже почти восьмой час принуждал одного непокорного соседа за другим. Правда, пока прошел всего четырех, но подчинить четыре государства за восемь часов, это все равно очень сильно. Если не считать, что десяток правителей при получении ультиматума сдались добровольно. Тейра и Алиса наблюдали за происходящим через дверь. Подглядывали, откровенно говоря, да и говорили совсем не о политике. Так непривычно, призналась Тейра. Хотя мимики ему по-прежнему не хватает. Алиса не знала, согласится с экс-королевой или оспорить ее вывод. Текущий вид Арантира приводил ее в оторок. Сопоставлять могущественного мага смерти, вернувшего себе физический облик и этого внешне легкомысленного, ставшего каким-то резким и нетерпеливым, бросающегося то ли какими-то афоризмами, то ли странными шутками, порой не в попад, мужчину не получалось. Арантир изменился. Не только и не столько внешне, сколько реакциями. Характер вроде бы остался тем же. Лич все так же работал сутками, постоянно создавал свои проекции, участвуя в разработках и конструкторских проектах, частенько занимался каким-то несущественными, на первый взгляд, мелочами. Позавчера он притащил нескольких подростков, с которыми, как выяснилось во время разбирательства, во время кампании пересекся в походе. Детишки очень интересовались пороховым оружием. Арантир взял их помощниками и приставил к конструкторам. Дети в восторге, конструкторы удивлены, а Арантир выглядел так, будто забыл о них в следующую минуту. И все же его реакции изменились. Прошлый Арантир не бросился бы завоевывать соседей, попробовав найти более мягкий вариант, так казалось Алисе. Нельзя отрицать, что план Арантир приводился в действие, и при этом не проливались реки крови, как бывает во время настоящих войн. Однако это на него не похоже. Такая внешность, продолжила Тейра, это из-за того, что он вроде как под вампира выглядит. Хотя Алан чистый вампир, а внешность не изменилась. Значит, Арантир не из наших земель, совсем не из наших. В этот раз Алиса согласилась с Тейрой. Арантир выглядел если не чужестранцем, то как минимум метисом. Похожие мысли крутились в голове трех советников. Стоило Арантиру вновь погрузиться в управление нежитью, как Алан вздохнул, и ведь он подчинит всех, проклятие, месяц подготовки и один день на исполнение, если бы знал, что так можно, давно бы сделал, раньше Арантир так не мог, возразил Хаэрт, и не захотел бы, почему вы не попытались его остановить, спросила Каролина, мужчины посмотрели на нее вопросительно, что вы на меня смотрите? Я всегда был за жесткие методы. Это вы обычно осторожничаете и взвешиваете ситуацию. Так почему в этот раз не попытались его остановить? Мужчины переглянулись. Магия, ответил Хаэрт. Его сила изменилась, подтвердил Алан. Нам очень непросто ему перечить. Каролина от такого заявления озадачилась. То, что Алан, вампир, созданный силой Арантира, подчинялся Личу, воспринималось нормально. Но Хаэрт, который как раз поднял Арантира, признающий силу и власть Лича, вернувшего себе живой облик, несколько выбивал женщину из колеи. Каролина привыкла считать Хаэрта равным Арантиру, может быть слегка уступающим в магической силе, но не более того. Сейчас же что-то изменилось, что-то очевидное и вместе с тем неуловимое. От Арантира повеяло холодом, и Лич открыл глаза. Готово. Правда, эти оказались настырными и решили с честью сдохнуть. Правителем будет Брейн, бывший полководец. Приемлемо. Приняла информацию Каролина. Не лучший вариант из возможных, но его не придется заменять через месяц или два. он может столько и не прожить», — ответил Рантир. «Еще есть цели?» «Нет», — отрицательно покачал головой Алан. «Это все, отлично. Ниндзя хорошо себя показали», — Рантир встряхнулся, будто его тело затекло от долгого бездействия. «Кое-что я еще доработаю, но со своей задачей они справляются. Удар, правда, держит из рук вон плохо. Двое пали, один получил дубиной по черепу, второму разрубили тело на две части», — рассказывал Рантир для Хаарта. Тот заинтересовался новыми воинами. Некроманты создали достаточно много различной нежити, но творения Рантира стояли особняком, выделяясь эффективностью и рациональностью. Это касалось и оружия. «Ты не сам их придумал, и слово это, понял Хаарт, это из твоего прошлого опыта, Кранлорд и не пытался скрывать или отрицать. Конечно, идея взята из моей памяти, хотя и переработана», — Арантир вопросительно посмотрел на Хаарта. «А что, что-то не так?» Хаарт качнулся на месте, находясь в глубоких раздумьях. «Хочу понять алгоритм. Многие некроманты создавали свою нежить, но в большинстве случаев получаются либо бесполезные уродцы, либо, реже, творения для очень узких задач. Ты работаешь иначе. Я хочу понять алгоритм». Арантир отмахнулся. «Это как раз просто. Я подхожу к созданию нежити, как к созданию оружия, и не как маг, а как полководец. И это ты еще новых рыцарей смерти не видел. Я все же сделал нормальных мертвых лошадей, так что новые рыцари у меня всадники. Идем, покажу. Тебе понравится». И первый пошел к выходу. Алан еще хотел обсудить вопросы использования рекрутов, набранных с новоприсоединенных территорий. «Да, у Каролины тоже были срочные вопросы. Сами разберетесь, не маленькие», — отмахнулся от них Рантир. «Вы без меня рулили вообще всем. Неужели не справитесь с рутиной?» И личи удалились. У Каролины вырвалось ругательство. «Держи себя в руках», — обратилась к ней вошедшая через другую дверь Тейра. За экс-королевой шла Алиса. «Ты видела, что он сделал?» — воззвала к справедливости Каролина. «Он увеличил территорию Союза на 1/5 за месяц», — улыбнулась Тейра. «Имеет полное право сбросить на советников», — женщина сделала выразительную паузу, — «рутину. И не только». Глава 44. Время утекало медленно и безвозвратно. Сегодня провели большое совещание по вопросам предстоящей войны. Несколько моментов меня особенно заботили. Как вообще такая армия прошла половину континента? Что ела? Где восполняла потери? Как ремонтировала снаряжение? И они ведь далеко не везде проходили мирно, повоевать по дороге успели, и без потерь наверняка не обошлось. У Каролины ответ был подробный и весьма логически выстроенный. Естественно, не я один задавался подобными вопросами. Военный поход на такое расстояние – ад для логистов. Однако оказалось, что далекая империя к таким походам готовилась, и они вовсе не были безумными идиотами. Проще всего вопрос обстоял с припасами. Армии, не смущаясь, брали необходимое там, где шли. Возможно, даже платили за продовольствие и прочие припасы, но неохотно и не особо много. В основном брали силой. А чтобы сбор шел эффективнее, имперцы использовали легкую кавалерию, охватывающую огромные территории. В общем, с огоньком армии шли, как бы грустно это ни звучало. С тем, что касалось обслуживания снаряжения солдат, Каролина разобралась далеко не сразу. А ведь это не тривиальный вопрос. Тысячи людей куда-то идут, у них постоянно портятся какие-то вещи, и эти вещи надо чинить буквально в поле. Это римскому легиону было проще, бронзовое снаряжение иногда даже костра не требовало для мелкого ремонта, и то легион держался на налаженном снабжении. А здесь, как оказалось, сыграли свою роль боги. В империи розы возносили хвалу сразу нескольким богам-ремесленникам. Жрецы этих богов, их называли мастерами, присутствовавшие при войске в довольно приличном количестве, обеспечивали сохранность снаряжения, всего и предметов, и простой одежды с обувью, пользуясь божественными силами. Когда Каролина все это рассказала, я прямо спросил: «А мы так можем?» Меня отправили к моему специалисту по богам за лекцией на тему. Говард, мой личный специалист по божественным вопросам, обрадовавшись, что я снова к нему обратился, рассказал мне о данных божествах. Ребята эти оказались предельно привередливыми. Чтобы они обратили свое благословение не на конкретного ремесленника, что тоже бывает предельно редко, а на целое государство, это надо через себя вывернуться. Боги не любили конкурентов. Принципиально не любили. Любая новинка должна появляться только и исключительно с их благословения. По факту все, что я творил, начиная с предельного и заканчивая заводами Союза, в глазах богов-ремесленников страшная ересь и нарушение всех заповедей. Впрочем, об этом я уже успел узнать. В общем, нам благословения ждать не стоит. Мало того, что боги-ремесленники сами по себе со мной никаких дел иметь не захотят, так еще в армии Розы ходят разговоры, что, дескать, я посланник серого праха, и все, что я делаю, приближаю конец времен. Сильное заявление, но в этот раз это лишь разговоры, никто крестового похода против меня лично и союза в целом не начинал, и на том спасибо, а то потом население переубеждать, что мы не демоны какие-нибудь, утомительно. Правда, новая информация не тянула на полноценное объяснение возможности заслать огромную армию через континент, однако приходилось иметь дело с тем, что есть. И, наконец, пополнение людьми. Армии Империи Розы легко и непринужденно вербовали в свои ряды людей. Даже мысленно произнося это предложение, я испытываю яркое чувство противоречия, потому что так обычно не бывает. Вербовать людей и пополнять свои ряды для армии в походе сложно, почти невозможно. Новобранцев нужно долго учить. Даже если новобранец пришел из другой армии, его все равно требуется ввести в систему субординации и обучить действиям в конкретном подразделении. И Каролина проверяла, они не целые отряды берут, а отдельных людей, и ставят их в строй. Каролина очень хотела таким способом закинуть к ним нескольких шпионов, может, даже убийцы диверсантов, но не смогла. Я бы понял, если бы люди попадали в армейские механизмы и там терялись, более не выходя на связь. Не знаю, может, те же боги им мозги промывают, хотя я пока такой магии не встречал. Но нет, подсадных банально и не брали вообще. Они вообще имели дело только с какими-то строго определенными ребятами, отобранными по непонятным критериям. То есть либо будущие солдаты были посажены на свои места заранее и просто ждали, что бред, ибо масштаб подготовки какой-то чудовищный, при таких возможностях им бы армия не потребовалась, либо здесь какая-то неизвестная нам магия. Причем выбывшие по тем или иным причинам солдаты просто ехали в обозе, где их лечили и оставляли в резерве. Зачем-то они возвращали в строй, то есть ответа на вопрос, как они готовят новобранцев в походе, у нас нет. Также нет ответа на вопрос, где они будут брать пополнение после боев. Потери будут и будут огромными, не могут они не понимать, на что способно пороховое оружие, хотя бы примерно. То есть они реально рассчитывали победить меня имеющимися силами, не подгоняя подкрепление через весь континент. Вопрос, как, некромантия, желаю им успеха, мы учли недоработки в войне против нежити во время похода на Серую Цитадель. Магические големы, так они еще сложнее, чем нежить. Может, у них в армии ангелы затесались, что будут мертвых после боя воскрешать. Так это к церкви Светлой Матери, а не к богам-ремесленникам. Разведка показывала наличие только обычных солдат-людей, плюс некоторое количество нелюдей. Очевидно, что есть маги. Вооружение в основном вполне на среднем уровне, то есть доспехи и холодное оружие, есть лучники и арбалетчики. Так как они собираются воевать с Союзом, неизвестно. А я после той битвы с Цитаделью не люблю неизвестность. Однако придется снова сыграть от обороны. А что у нас имеется в этом плане? Я отодвинул отчеты и доклады Каролины, переходя к карте. Сейчас я сидел один в своем кабинете, строил, так сказать, коварные планы. Чем ближе подходили армии, тем понятнее становились направления удара. Сейчас вероятных целей для первого удара было 7, но на всякий случай предварительная подготовка шла во всех приграничных городах. Защита будет стоять на двух столпах. Первый – гарнизоны, состоящие в основном из живых людей. В каждом городе есть несколько тяжелых отрядов, гвардейцев, версия 2Т, максимально бронированные и крепкие ребята, нужные, чтобы затыкать дыры. Еще везде имели отряды гвардейцев-стрелков. Эти были оптимизированы под стрельбу, слегка уступая прошлым гвардейцам в возможностях ближнего боя. Иная конструкция доспехов и снаряжения несколько ограничивала движение, если нужно махать железками в ближнем бою, но зато при стрельбе все под рукой. Впрочем, основную тяжесть боев придется на себе выносить живым стрелкам. Моя же нежить снова сыграет в партизан. Ниндзя и гвардейцы с литерой С. Скрытность. Меньше доспехов, чтобы быстрее бегали и таскали больше снаряжения, а в снаряжении в основном взрывчатка и оружие одного удара. Короткоствольные мушкеты, заряжаемые флашеттами. Хотя по большому счету это уже гладкоствольные ружья, пусть и однозарядные, но заряжаемые с казны унитарным патроном. Подумывая вообще подходы заминировать к чертовой матери, но это не выход. Мины, штука неразборчивая, подрывается и от животных, и от людей, своих же причем. К тому же требует большого производства взрывчатки, чтобы эффективно засеять минами сколько-нибудь заметную площадь. Нет, взрывы будут готовить ниндзя и гвардейцы. Много взрывов. Нежить формирует диверсионные отряды, где для этого есть возможность. Однако леса у нас далеко не везде, и для действий в поле я готовлю кавалерию. У меня, наконец-то, получилось поднимать нормальных мертвых лошадей. Пусть это просто лошади, не самые быстрые, не самые грузоподъемные, зато бесконечно выносливые. И да, один всадник на лошади у меня идет вместо двух пехотинцев по контролю и вместо четырех по количеству материалов, но с этим можно мириться. Главное, у меня есть быстрая легкая пехота с приличной огневой мощью. В степных регионах, пусть их у нас и немного, замучиться догонять. Однако пока об эффективности сказать нечего, в теории-то мои мертвые гусары молодцы, но надо проверять практикой. Был и еще один козырь в рукаве. Я мог создавать скелетов магов. Парочку, после нескольких ночей попыток и подгонок, даже уже создал, пока они не впечатляли. Скелеты не могли обучаться и развивать магию, только пользоваться парой заложенных при создании трюков. Нормальной атакующей магии в них не вложить, хотя сам факт, что скелеты могут плюнуть огненной стрелой, меня и магов башни ввел в некоторый ступор. Эксперименты и исследования показали, неважно, что скелет поднят магией смерти, у него нет ни своего источника магии, ни его эрзац-заменителя, что вытягивал бы силу извне. У скелета мага есть прикрученная к его сущности способность, надстройка. Все равно, что человеку дать в руки волшебную палочку с одним заклинанием, разве что палочка насмерть вживляется в тело без возможности вытащить. Но никакого развития, никаких изменений. Низшая нежить развиваться не может, как создали, так и функционирует. Скелет просто пользуется магическим конструктом, а этот конструкт уже является чем-то вроде артефакта. А артефакту плевать, какую силу или стихию использовать, он на то и артефакт. Странно, но работает. Максимум на одного скелета, 3 заклинания, но лучше ставить 2. С тремя скелет справляется, но сам становится нестабильным и быстро разрушается, если не от внешних воздействий, то от перегрузок. Атакующие заклинания откровенно слабые, не гарантируют даже убийство одного противника, поэтому я экспериментировал с проклятиями. При этом сам пытался понять, почему могу создать заклинание проклятия для скелета, но не могу использовать такие заклинания сам. Могу создавать всяких тварей, со способностью пугать, например, но сам не мог. Все опять упирается в пресловутое. У магии смерти только заклинание подъема нежити, и больше ничего. Как применять скелетов, пока думаю. Всего скорее по несколько штук в отряд, чтобы поддерживать. В дверь постучали. Отвлекся от размышления и пригласил войти. На пороге возникла Алиса. «Доброе утро, Арантир». Я покосился на занавески, отрезающие меня от внешнего мира. «Да, судя по тонким полоскам света, уже утро». «Доброе утро, М». Смотрю, как Алиса запирает дверь на замок, а затем и на засов. «Утро раннее, так что до государственных дел у нас еще есть время». «ХМ». «У нас», Алиса уверенно развязывала шнурочки на платье. «Я уточнила. Сейчас ты вполне способен сделать все то, что положено делать мужу». Одно движение, и Алиса сбрасывает верхнее платье, из-за чего одежды на ней становится вдвое меньше. Еще есть корсет с нижней юбкой, или как она там называется, а под корсетом нательное что-то вроде короткого платья или ночнушки опять же. А еще чулки, конечно же, и панталоны, или нет. «Сейчас, тебе все равно, в какое время», уверенно заявила Алиса. «А мне нет. Сейчас, сказал бы, что момент пикантный, но он скорее неловкий, ибо физически-то я могу, всего лишь действительно не имею потребности ввиду отсутствия химии в мозгах, но, пожалуй, не буду делать этот момент еще более неловким лишней болтовней, а просто исполню супружеский долг, раз уж жена так его требует. А о магах-скелетах еще надо подумать». Глава 45. Час Ха настал. Сегодня армии Империи Розы пересекут границу Союза. Новостные сводки от Союзного информбюро, так сказать. У нас еще были возможности замедлить продвижение армии, даже отдельно обсуждался этот вопрос. Но, во-первых, наши отряды диверсантов банально малочисленны, чтобы куролесить вокруг сразу 5 наступающих армий, а не профессионалов на такие задачи посылать, зря терять людей. С нежитью сложнее, личи, что могли бы стать командирами, нужны мне здесь для подготовки обороны. Льюис продолжал работать вместе с Винсенти, не стал дергать вампира, пусть там наведут порядок, У них получилось поднять восстание, и по последним донесениям лоялисты собрали армию и готовятся выбивать церковь из столицы. Касательно диверсантов, было несколько причин их не использовать. Во-первых, мы подготовили все, что можно подготовить быстро. Лишний день, неделя, месяц уже мало что изменит. Ну, будет у нас боеприпасов побольше, только и всего. Во-вторых, не стоит приучать противника к бдительности раньше времени. Главные ловушки, не те, что замедляют, а те, что наносят огромный ущерб, у нас подготовлены на своей территории. Сегодня я сидел в столице и был лишь наблюдателем. Моя смерть сделала большинство младших личей самостоятельными. Теперь они не занимали мой командный резерв, что хорошо, но возникла и проблема с передачей управления. Младшему личу приходилось перехватывать управление каждым отдельным гвардейцем, чтобы руководить отрядами. Сами младшие, естественно, поднять моих гвардейцев не могли. Для очистки совести мы оставили нескольких скелетов, по которым непонятно, что они мертвецы, на самой границе, на пути следования армии противника. Маги Империи Розы бросили в тройку огненный шар, чем официально объявили нам войну. Ну, не на плюшке с чаем они через весь континент шли. Даю магический сигнал личам о начале операции. Остается только ждать. Неужели мы обречены бесконечно воевать? Спросила Тейра. Она осталась в столице. Алан работал в поле, даже Хаарт выбрался из своего логова и занял одну из крепостей на отдалении от предполагаемого фронта. Подготовка государства к войне прошла несколько мимо меня. Мобилизация экономики, милитаризация, введение комендантского часа и прочих прелестей, ограничивающих свободу ради поддержания порядка. Каролина пусть и уверена, что шпионов переловили, опасается диверсантов. Очень уж ловко получается у наших противников убеждать и подчинять своей воле. От предельного к столице двигается армия эльфов. Большую часть расстояния, разделяющего наше государство, теперь соединяет железная дорога. Все еще есть недостроенные участки, но проводимость уже достаточная для переброски сил. 5 с небольшим тысяч бойцов – вполне представительные силы. И могут прислать еще, если первые бои пройдут не в нашу пользу. Будут частью резерва. Задаюсь тем же вопросом. Я думал, после создания союза вокруг просто не останется тех, кто сможет и захочет с нами воевать. И вот, приперлись, откуда не ждали. В следующий раз, уверен, придут к предельному с востока. Значит, постоянно воевать? Пожимаю плечами. Не знаю, Тейра. Я планирую вооружить нас так, чтобы любая война становилась бесперспективной. А если это кого-то не остановит? Придется завоевать весь мир. Женщина грустно улыбнулась. Тогда нам предстоит очень долгая война. Много долгих войн. Я не ответил, переключая внимание на участок дороги, идущий через поля. Представление начинается. По дороге двигалась армия Розы. Впереди, естественно, конный разъезд, крупный отряд в сотню всадников. За ними, на приличном удалении, авангард, тоже кавалерия. Пехота намного дальше. Логично, вокруг поля. Парировать удары лучше кавалерией. Моя нежить, управляемая личами, шла десятком отрядов по 15 всадников. Первые 4 отряда сближались с авангардом. Всадники, увидев приближающихся, но каких-то малочисленных противников, сначала растерялись, но затем разошлись на 2 отряда и двинулись на перехват. У них есть мушкеты, но это не страшно. Двигаются разреженным строем, жаль, лучше бы стояли поплотнее. Наши оружейники успели изготовить довольно простую и относительно надежную 40-миллиметровую контактную гранату. Сначала под нее переделали арбалет, это было проще и быстрее, а уже потом приступили к созданию гранатомета. По сути, сделали ручную мортирку, однозарядную и относительно компактную. Да и главное в этом оружии – сами гранаты. Раздалось несколько хлопков. Вышибной заряд отправлял гранату в полет на дозвуковой скорости. Порохового дыма минимум, отличный новый порох. Время полета – несколько секунд, и 5 гранат разрываются в строю всадников. Ржание лошадей, крики, хаос. Противник не успевает сообразить, что произошло, а уже 2-я группа выходит на дистанцию прямого попадания и открывает огонь. Взрывы. Затем снова 1-я. Взрывы. И еще раз 2-я. Взрывы.